Глава 12. В ущелье стояла тишина, полное безветрие, бестравье и безлесье. И коварный галечник между серыми, пористыми скалами был на прежнем месте. Кратов вслушивался в тишину. И с каждой секундой она все больше рассказывала ему. Он разулся, сцепил ботинки застежками и поставил возле входа в ущелье. Достал фагратор и положил рядом. Расстегнул куртку и, аккуратно свернув, оставил здесь же. При этом не упустил случая полюбоваться на свои благоприобретенные роскошные шрамы. Затем закатал штанины выше колен и двинулся вперед. Сделав десяток шагов, галечник держал его, не елозил, не поскрипывал. Кратов отчетливо увидел воронку, прикрытую звижьей паутиной и присыпанную сверху камушками. Она была устроена по-новому, не так, как 3 месяца назад. Известно, что психомодели живут собственной, мало кому понятной и уж совершенно непредсказуемой квази-жизнью. Он старательно обошел воронку по краю. Все это время 2 звига следили за ним из-за скал, и он чувствовал их присутствие. Ловил их тупые жадные мысли. Кажется, даже слышал, как они облизывают и без того мокрые губы и глотают слюни. Он знал, что звиги нападут на него, когда до конца пути останется какая-то пара шагов. Поэтому он без разбега с места взлетел в воздух за полшага до того, как звиг-сюзерен прыгнул на него, точнее на то место, где ожидал свою жертву. Но Кратов благополучно приземлился на 2 ноги за контрольной чертой, где кончалась психомодель, и подтопал за ботинками и курткой. А звиг промахнулся и угодил в собственную воронку.